А потом дрон улетел достаточно далеко, чтобы перейти полностью на автоматику. «Ну вот и начался 37-й день», — хмыкнула Лия. «Ну что, теперь можем двигаться?» «Противника на маршруте нет», — тут же доложил Андрей. «Маршрут построен. С технической точки зрения двигаться можем. Жду приказ». «Ну, если все готово, то поехали», — кивнул Ярев, после чего снова прикрыл глаза. «Всем отбой. Пускай лечение по максимуму отработает». Глава 18. Сутки 38-39. Новый день начался с короткой перестрелки. Группа машин нарвалась на неумело устроенную засаду, из-за чего противник был разбит в том месте целиком. Они мало того, что практически не провели маскировку, при этом еще и наставили кучу укреплений, от которых сигнал хорошо отражался. Сначала шло подтверждение, уточнение расстояния, а после зачистка. Первым делом был обстрел, короткий, но точный. Боеприпасов после взрыва не так много оставалось, из-за чего приходилось экономить. Но даже нескольких залпов с каждой машины хватило, чтобы разнести всю оборону противника. После этого машины на большой скорости ворвались в центр обороны и просто положили всех, кто там присутствовал. До кого не смогли дотянуться орудия Андрея, те были уничтожены пехотинцами, которые были просто вынуждены покинуть транспортное средство. Следов также никто решил не оставлять, из-за чего все было старательно подожжено. Противник, конечно, поймет, кто именно стал причиной смерти всех его бойцов, но даже так много он не откопает. Поэтому после отъезда за спиной бойцов оставалось пожарище. Дальше была монотонная езда, люди внутри практически ничего не делали, что их в некоторой степени удивляло. Лекарства в их организмах еще действовали, из-за чего сонливость присутствовала. И по рекомендации Леоноры, те, кто хотел спать, спали. Остальные помогали, кто чем может. Не всегда Анне готовить еду для приемов пищи, не всегда проверять запасы вооружения Рену или Яреву. Правда, приходилось останавливаться. Зверье не могло постоянно сидеть в закрытых клетках, все же оно дикое и не совсем обузданное. Их выпускали, давали возможность свободно поохотиться, после чего возвращали. Команду они слушали хорошо, из-за этого проблем с ними не возникало. К концу дня была сделана первая остановка. Часть созданных Борисом модулей уже не помещалась в третьей машине, пришлось перебрасывать в свободные места во второй и первой, чтобы позже все установить. Андреас хотел было начать это делать сразу, но место остановки было сочтено небезопасным, из-за чего ему было приказано успокоиться и приступить к дальнейшему отдыху. «Да какой к черту отдых, когда мы в прямом смысле слова приехали на территорию противника?» — возмутился программист. «Вон вынесли блокпост их, судя по тому, что там было установлено. Не столько для охраны, сколько для контроля территории». «Хорошо», — хитро улыбнулась Анна. «Хочется действовать? Иди готовь ужин. А я пока пойду и часть расходников в капсуле пополню. А то к концу начали подходить с нашими ежедневными посещениями. Не все же мне заботиться о полноте ваших животов». «Где я и где готовка?» — нахмурился он. «Это приказ», — усмехнулся Ярев. «Придумай что-то. Жил же как-то до этого, готовил сам себе, если верить досье твоему. Поэтому давай-давай. Хочешь помогать? Помогай. А я пока проверю, что там с космическим кораблем. Очередное сообщение от них сегодня пришло». «И что там?» — словно вышла из транса Лия, помотав головой. «Что-то интересное?» «Вот пойду и посмотрю, потом расскажу», — усмехнулся командир, после чего закрылся в своей кабине. Информация от космического колониального корабля пришла достаточно оптимистичная. С первых же строк было видно, что настрой пробужденной живой части обслуживающего, управляющего и командного состава корабля, боевой, готовый к действию, но стоило их предупредить, что летят они на войну, что придется отстаивать свои интересы, что придется уничтожать тех, кто осмелился напасть на людей еще на подлете к планете. Все уже шестеро просто не осилят. Поэтому и велась разведка, поэтому птицы постоянно находились в воздухе. Каково бы ни было желание уничтожить всех, это расточительство. У бойцов просто не хватит боеприпасов уничтожить противника. Они успели расплодиться. Первые потомки покинули их инкубаторы, прежде чем те были уничтожены. Из-за этого придется их в прямом смысле слова выкуривать отовсюду, чтобы человечество спокойно жило на этой планете. При этом по сообщению от Авроры становилось понятно, что им нельзя встречаться с противником. Этой встречи они просто не переживут. Также шло уточнение, что чертежи, которые используются для создания энергетических щитов для машин, не подходят для такого объекта, как колониальный корабль. Разработка новых не предусматривалась, так как просто, по предварительной оценке, не хватит материалов для изготовления такого огромного и мощного генератора. Мало того, на это просто нет лишней энергии, ибо энергетическая установка была повреждена. Новости хорошие, но не совсем. Поэтому придется уничтожать корвет врага, придется найти то место, где он базируется. Когда все сообщение было прочтено, Ярев вернулся к команде и кратко пересказал все, что там было, все, что удалось понять и уловить. Поделился своими мыслями и спросил мнение остальных. В основном все сходились в одном – нужно уничтожить корабль противника. «Вот только чтобы его уничтожить, нужно дождаться возвращения нашего БПЛА разведывательного», — помотала головой Лия. «А это произойдет непонятно когда. Словно отправили в один конец. А какая там вероятность была, что его засекут и уничтожат?» 32%, — хмыкнула она. «Но радиопередатчик настроен так, что при угрозе уничтожения он перейдет в форсированный режим и на огромных мощностях будет излучать сигнал, чтобы мы получили информацию о месте его уничтожения. Так что примерную точку мы будем знать, куда двигаться». «Помимо этого, нужно подготовиться к самому нападению», — устало говорил Джон. «Боеприпасов у нас осталось совсем немного по сравнению с тем, что было. Плюс траты, они, можно сказать, будут постоянными. Нужно это учитывать, и после производства блоков защитных приступить к наращиванию наших атакующих возможностей». «С этим проблем не будет», — усмехнулся Борис. «Уже начинаю подтягивать материалы для производства первых цинков. Завтра к утру, думаю, начну изготавливать. В чем дефицит? Вижу, так что восполни его быстро. Взрывчатки также будет много. Мы едем по достаточно хорошей местности. На Земле такое редкость». «Планета девственна», — задумчиво проговорил Николай. «Понятно, почему на нее претендует другая цивилизация. Ресурсов даже просто на поверхности столько, что потребности человечества будут перекрыты на десятилетия вперед. У другой цивилизации, судя по тому, как располагаются их базы, приоритеты примерно те же». «Жрать готово!» – недовольно пробормотал Андрес, выходя из кухонного модуля. Приготовил он самое простое, до чего смог додуматься. Нарубил с помощью установки запасы мяса до состояния фарша, свалил все в огромную сковородку, зажарил, а потом добавил туда лапши, которой в запасе было великое множество. Не обошлось и без специй, которые ему показались весьма уместными. Выглядело все не так красочно, как если бы это готовила Анна, но стоило Джону попробовать, он оказался первым, как он тут же восхищенно отозвался о приготовленной еде. Сначала программист подумал, что это его так подкалывают, но потом и остальные начали хвалить его стряпню, из-за чего тот даже потерялся, засмущался. «О, теперь не только я смогу готовить», — с улыбкой проговорила Анна, поглощая свою порцию. «Небось, еще и приготовил так, чтобы хватило на несколько дней?» «А я как привык готовить, так и приготовил», — кивнул он. «Так что да, об ужине, по крайней мере, думать не придется. Кстати, место для остановки определили?» «Лощина в 38 километрах северо-восточнее. Правильнее будет сказать два раза слово «восточнее», — нахмурился Ярев. «Ну ты понял. Только ехать туда не по прямой придется, а немного попетлять, так что маршрут составляет по пересеченке около 70 километров. С нашей скоростью часов 5-7». «Шикос!» — опять вклинился в разговор Борис. «Смогу за это время все сделать, ха-ха!» «Ты этой информацией так обладал!» — закатил глаза Андрес. «Че сейчас строишь из себя удивленного?» «Чтобы поддержать разговор!» — хмыкнул недовольный Скин. Нам, к слову, тоже хочется иногда языком просто потрепать, а не быть тупо думающими консервными банками. Так что иди нахер со своими возмущениями и дай нам тоже побыть людьми. Жрать не можем. Срать, прошу прощения за перебитый аппетит, тоже. «Ну, это, наверное, плюс», — заржал сразу же Джон, а потом резко замолк, когда почувствовал на себе несколько недовольных взглядов. «Вы что, шутку не поняли?» «Нет», — буркнул Рен. «Короче, потребность в общении у нас есть, так что, как ты там говоришь, умник? Ребзи, во, учтите это. Можем приставать из-за этого к вам. Терпите, хе-хе». Закончил говорить Борис, после чего отключился и продолжил работать, оставив в недоумении программиста. «Может, его отключить нафиг?» — тяжело вздохнул Андреас. И теперь уже он поймал на себе несколько недоумевающих взглядов. «Что? Да я понимаю, что без него никак. Но, черт, он меня бесит!» На этом решили закончить разговор, и каждый разбрелся по своим углам. Кто-то лежал и читал с помощью своего чипа, при этом не что-то заумное, а легкую литературу, чтобы разгрузить свой мозг. Кто-то начал заниматься планированием, кто-то очередным подсчетом всего, что можно было подсчитать. Лишь бы время шло, лишь бы не думать о том, что их ждет впереди. К самой лощине группа приехала уже на новые сутки. Они начали занимать позицию и прямо в ночи разворачивать маскировку. Им предстояло стоять минимум сутки, поэтому следовало обезопасить себя и технику. При этом с открытой стороны лощины устанавливались оборонительные системы, чтобы было возможно отразить нападение, если оно будет. С трех же других сторон склоны были настолько отвесными, что оттуда нападение вообще не могло произойти, если только с воздуха. Ближе к рассвету установка была завершена. Андреас со Среном при этом принудительно после развертывания самой маскировки в приказном порядке отправили отдыхать. С самого утра они должны были приступить к установке генераторов энергетического щита. «Я прогуляюсь с собаками по округе», — буднично проговорила Лия, открыв все три дверцы, за которыми прятались прирученные существа. «Проверю, может, что интересное найду. Все же на территории противника. Нужно понять, как нам даже пешком, если что, уходить. А то мало ли, нападение действительно может быть внезапным». «Постоянно на связи», — строго приказал ей Ярев. «И как только вернешься, сразу на боковую, хорошо?» «И сначала перекусить», — выглянула из старой машины Анна. «Я что, зря тут час крутилась на кухне? И да, всем бегом есть!» Последние слова были произнесены в командный канал, и у нее были полномочия отдавать именно такой приказ. И что самое забавное, никто не имел права его ослушаться, и на то было несколько причин. Во-первых, она была врачом, который рассчитал всем питание так, как полагается. Во-вторых, вместе с нормально просчитанным питанием выдавались витамины и лекарства, которые сдерживали местные бактерии, возникающие осложнения после облучения. В-третьих, сил должно хватать всем, а сила людям приходит как раз от еды. Поэтому уже через несколько минут все бойцы находились в машине, а собакам было дозволено побегать по округе, разведать местность. Для них тоже была придумана аппаратура, тоже была придумана броня, чтобы их не потерять. Да, они стали чуточку медленнее, но теперь их глазами можно было видеть округу, составлять более подробную и точную карту. И все это сделал Андреас, пока они были в движении. Просто из-за того, что ему было скучно, а когда его спросили «а зачем?», его ответ поразил многих. «Почему бы и нет?» – пожал он плечами этим утром, когда сам лично нацепил на собак броню. «Удобно, практично, безопасно. Все равно же Борис не понимал, куда это все деть. Вот я и позаимствовал». «Спасибо», – улыбнулся Рен, смотря на местных псов. «Юмик, и думаю, оценила бы». Каждый смотрел на инженера с удивлением и пониманием. Смерть его жены пробила часть чувств, он реже держал маску безразличия, но все были удивлены, что он так снисходительный, с такой заботой будет смотреть на животных. Он перед тем, как они убежали, подошел и погладил их, самолично отстегнув от привязи. Дальше начались работы по перестройке, перемещению модулей и установке генераторов щитов. Работа была кропотливая, внутри собранных блоков было слишком много хрупких элементов, но никто кроме них не смог бы это сделать. Например, только Рен со своей механической рукой мог в течение длительного времени удерживать блок на одном уровне, пока Андрес его прикручивал. С обедом пришлось подстраиваться под инженера и программиста. Они просто не могли бросить работу, из-за чего обед перетек во вторую половину дня, а из-за него сместился и ужин. К вечеру же все ближайшие подступы были полностью обследованы. Лия специально не возвращалась к машинам, чтобы протянуть время до ночи, а когда вернулась, то была поражена увиденным. «Это сейчас через что я прошла?» — мотнула головой девушка. «Синеватая пелена какая-то была». «Это, дорогая наша и несравненная разведчица, энергетический барьер, настроенный на допуск тех, у кого есть чипы колонистов», самодовольно ответил ей на вопрос Андреас. «При этом ты прошла через него спокойно, в той точке, где ты шла, его плотность снизилась, из-за чего проявился по каким-то причинам цвет. Удивлен, что тебя еще молнией не ударило». «Но всполохи какие-то мелкие были», посмотрела она на собак. «Да и у наших прирученных шерсть дыбом встала. К слову, я примерно в 100 метрах от машин. Не слишком ли большой радиус? Может, отрегулируете?» «Вот как раз пытаемся», — кивнул Андрес. «У всех трех машин разный радиус, и мы ни хрена не можем понять, как так вышло. При том, что изготавливалось по одной и той же технологии. И ведь как-то это регулируется. Враг же регулировал». «А вот это что за хрень?» — задумчиво проговорил Рен, после чего весь энергетический щит вспыхнул и начал резко уменьшаться в размерах, но увеличиваться в плотности. «О, кажется, сработало». «Сработало!» — передернула девушку, которую в прямом смысле слова ударило током. «Твою мать, Ли, ты предупреждай! У меня импланты в ошибку ушли, теперь настраивать снова придется. Вот буквально ты мне их обнулил». «Ра! Интересный эффект!» — еще более довольно проговорил Андрес. «Получается, если займем стационарную оборону, то щиты одной машины можно использовать как своеобразное электромагнитное оружие, выводя из строя электронику противника». «А у них практически все завязано на эту электронику», — воодушевленно вклинился в разговор Джон. «И получается, если врага подманить, можно хорошо так по ним вдарить и лишить частично боеспособности. Ха-ха, да вы два чертовых гения!» «Так, надо это проделать на всех машинах», — задумчиво проговорил Рен. «Лия, давай быстрее на базу, пока мы тебя опять не покалечили и не сломали тебе что-то». «Спасибо за заботу», — грубым и жестким голосом ответила она, ускорив шаг. Добравшись до машин, она сначала разместила собак по их домам, а потом покормила. Только после этих несложных процедур она зашла во вторую машину, где приступила к настройке своих имплантов, недовольно приговаривая при этом. Но даже внутри машин ощущалось воздействие изменчивого электромагнитного поля снаружи. Даже